Карамзин, обвиняя голословно Никоновский список в смещении разных князей, говорит, что Василий мог быть внуком прежде упомянутого брянского князя Романа. Дмитрий Брянский по родословным считается также Александровичем Смоленским, следовательно, братом Василия. В 1340 году брянцы, злые крамольники, по выражению летописца, сошлись вечем и убили князя своего Глеба Святославича, несмотря на увещание митрополита Феогноста. В Карачевском княжестве князь Андрей Мстиславич был убит племянником своим, Василием Пантелеичем, в 1339 году.